Глава 83. Москва. Две недели спустя. 16:30. Филипп сидел в кресле, разглядывая в окно, как машины толкутся в пробке на Садовом кольце. «Ну что ж», — сказал Серафим Маркович, сидящий напротив за своим рабочим столом. «Неплохо». Он захлопнул папку, в которой лежала сотня страниц распечатанного текста. «Серьезно?» — с надеждой в голосе уточнил Филипп. «Да, идея мне нравится. Сюжет, конечно, не новый, но о шумерской цивилизации мы мало что знаем. То, что ты придумал, мне нравится». «Спасибо». «Не предполагал, что твое воображение так разыграется. Очень неожиданный поворот в сюжете. Хорошие образы, интересные исторические сноски. Некоторые факты, безусловно, спорны, но в целом все отлично. Хотя описанные события кажутся нереальными, фантастическими. Особенно этот золотой лабиринт. Но не скрою, захватывающе», — продолжал главный редактор. «Спасибо, это пока черновик», — Филипп улыбался. «Сам все придумал или кто помог?» «Да, сам, что-то навеяло». Понятно. Мы возьмем в публикацию. Не обещаю, что будет грандиозный успех, но подобная литература сейчас востребована. Я скажу своему помощнику, она с тобой свяжется. Возможно, ты что-то добавить захочешь, а потом подключим Грецкого с корректурой». «Хорошо, Серафим Маркович, спасибо еще раз». Филипп поднялся с кресла. «Да пока не за что. Я рад, что у тебя все получилось». «Спасибо за поддержку». Филипп вышел на улицу и глубоко вздохнул. Все случившееся казалось ему теперь не более чем захватывающим сном.